Я вас омолодил, так что ваш организм имеет состояние будто у молоденькой азарийской девы, поэтому вы теперь можете прожить еще минимум 1000 лет, а потом процедуру омоложения можно будет повторить. Бенезе, сейчас вы действительно юная дева. Улыбнулся я, и у Лиары тоже появилась понимающая улыбка. Грей Меркурий, ваши умения и технологии меня все больше поражают. То, что было известно о вас Совету Матриархов, лишь вершина айсберга. Хорошо, что вы противник жнецов, возможно, мы еще сможем их победить. Шанс победы высок, но и шанс поражения тоже немалый, поэтому я разработал несколько планов для уничтожения жнецов. Если все они провалятся, значит, нам нужно будет озаботиться своим выживанием, и для этого я создал особые корабли-ковчеги. Похоже, лишь вы действительно серьезно воспринимаете угрозу жнецов и осознаете всю опасность их возвращения. А когда я рассказал о жнецах на Совете Матриархов, они посчитали меня спятившей старухой, поверившей в сказки, да и слова Лиары они не воспринимали всерьез, а все ее доказательства считали фарсом. Поэтому-то я и пошла на эту авантюру с Сарином, хотела хоть как-то что-то сделать, чтобы предотвратить жатву, но не рассчитала сил. Рассказала Бенезе, что испытывала сожаление, смотря на десантниц Азари, лежащих в мед-капсулах. Эти Азари пошли за матриархом и попали в рабство к жнецу и Сарину. Что ж, Бенезе, я поручу вам задачу, что принесет пользу Азари и будет вам вполне по силам. Идемте за мной, я кое-что вам покажу и заодно объясню, что от вас требуется. Сказал я и повел Бенезею вместе с Лиарой на командный мостик, куда попросил прийти и Джин. Вместе стали Эшли. Усевшись на кресло пилота, я переместил корабль в туманность песочные часы в систему Срила. Именно здесь находилась планета Хагалас, где я отыскал серый трон, корабль серого посредника. Итак, дамы, я хотел бы вам кое-что показать. Ранее я упоминал корабли-ковчеги, которые я строю в качестве способа выживания в случае, если жнецы победят, и вот эти судна. Сказал я, и Танатос начал лететь к двум ковчегам. Они огромные, даже больше цитадели, прокомментировала Тали, смотря на корабли, что выглядели как громадные наконечники копий. Каждый ковчег имеет длину в 75 километров, ширину в 18 километров и высоту в 10 километров. Один ковчег может обеспечить выживание сотни миллионов существ. У меня есть три ковчега, два оборудуются здесь, а третий в другом месте. В случае поражения, на этих ковчегах выживет 300 миллионов разумных. Больше подобных кораблей я не могу себе позволить, ресурсы мне необходимы для борьбы со жнецами, это лишь запасной план выживания. Но в любом случае, даже если никаких жнецов не существует, как надеется Совет Цитадели, у меня есть три громадные мобильные станции, где могут комфортно жить 300 миллионов существ. Рассказывал я и заодно на бортовом компьютере демонстрировал характеристики ковчегов. Это впечатляет, сэр, произнесла Эшли. Бенезе, вам я хочу поручить миссию по наполнению Азарийского ковчега, что имеет имя Атоми, в честь вашей богини. Я выдам вам личный дредноут, и на нем вы должны будете летать по монастырям Ардат-Якши и набирать там Азари, что согласятся переселиться на этот ковчег. Как знаете, я уже разработал лекарства от их болезни, так что все Ардат-Якши пройдут здесь лечение и смогут жить полноценной жизнью. Ардат-Якши имеют наиболее чистый азарийский генокод, а значит, если мы проиграем жнецам, они будут отличным материалом для восстановления популяции вашей расы. Все Ардат-Якши как раз должны уместиться на один ковчег, рассказал я задачу Бенези. Сэр, что за Ардат-Якши? Переспросила Уильямс. Это на азарийском значит демоны ночного ветра, так называют азари, что имеют генетический дефект, из-за которого во время секса, когда они используют объятия вечности, чтобы углубить контакт с партнером и прочитать его генокод для размножения, такие азари убивают своего любовника, разрушая его нервную систему, рассказал я. Ардат-Якши считаются позорным пятном нашей расы, их мы прячем в монастырях на отдаленных планетах и скрываем информацию о их существовании. Хорошо, Грей Меркурий, я выполню эту миссию, в любом случае это поможет моему народу, даже если никаких жнецов не существует, но, к сожалению, они существуют, и я в этом убедилась лично, произнесла Бенезе. Что ж, Бенезе, пойдемте в каюту Лиары, мы там обсудим детали нашего сотрудничества и после вы сможете пообщаться с дочерью. Поднялся я с кресла пилота и пошел проводить двух Азари в их комнату. Искорка, как закончу с Бенезе и Лиарой, я приду к тебе, так что готовься. Вы, дамы, тоже не расслабляйтесь. Бросил я взгляд на Эшли и Джин перед своим уходом. Когда мы с Азари зашли в каюту Леры, я сразу же спросил: «Лера, а ты вообще рассказывала своей матери, что мы с тобой любовники?» Уточнил я у Леры. «Нет», — ответила Азари, чье личико стало темно-синим от стыда, когда на нее посмотрела ее мать. «Так вот, Бенезе, я стал первым мужчиной вашей дочери, и сейчас, чтобы заключить союз между нами, я хотел бы переспать еще и с вами, занявшись любовью сразу с дочерью и матерью. Выложил я сразу, чего хочу. Грей, может, не надо, я стесняюсь чем-то непристойным заниматься при маме», — попросила Лера. «Надо, Лера, надо. Я ради этого и спасал твою мамулю, чтобы устроить тройничок с ней и тобой. Вон, с Арией и ее дочерью Лизель я спал, так что ничего страшного, и с вами пересплю». «Крылышко, ты любишь этого человека?» — спросила Бенезе у дочери. «Люблю, но он не человек, он скорее демон, как Вилиус. После ночи с Греем ты уже не сможешь жить без него», — ответила Лера. «Дамы, меньше слов, давайте раздевайтесь, я уже возбудился от мысли, что смогу вас обеих отыметь». Сбросил я свои одежды, а также активировал все свои половые органы, так что Бенезе сейчас увидела и мой крупный основной член, и второй поменьше, а также 4 отростка тентаклей, что вылезли у меня из поясницы. «А похоже, он действительно демон, а не человек». «Хорошо, Грей Меркури, я исполню твое желание. Крылышко, раздевайся». Также начала оголяться Бенезе. «Но мама», — вяло запротестовала Лера, но также начала раздеваться, так что вскоре две Азари стояли в том, в чем их мать родила. «Ну, Бенезе, не будем тянуть». Подошел я к задку матриарха и стал насаживать дырочки Бенезе на 2 своих члена, и киска с анальчиком у нее сейчас были даже уже, чем у Леры, с которой мы в последнее время активно занимаемся любовью, так что ее я хорошо растянул, а вот ее мамуля была такой же тесной, как в наш первый с Лерой раз. Дырочки Леры я занял своими тентаклями, и оставшимися шупальцами ласкал тела двух Азари, так что обе они быстро достигли пика, и мы смогли втроем синхронизироваться и использовать объятия вечности, благодаря чему Бенезе смогла прочитать мой генокод и ощутить мою ментальную силу, что помогло ей понять, как сильно повезло ее дочурке с парнем. Поначалу Лера была скована, ведь занималась сексом вместе со своей матерью, но довольно быстро возбуждение с похотью захлестнули двух Азари, и они начали целоваться, когда я имел их дырочки, да и на поцелуях все не закончилось. Позже я заставлял Бенезию и Леру делать мне минет одновременно, играть моим семенем, передавая его изо рта в рот, а также вылизывать дырочки друг другу от моей спермы, которую они с удовольствием глотали и продолжали со мной развлекаться. Ожидаемо, Бенезе оказалась выносливее своей дочери, ее биотическая сила и навыки делали мать Леры одной из лучших моих любовниц наравне с Арией, все же тысячелетний опыт жизни что-то дозначит. Когда обе Азари устали, я отправился в свою каюту к Тали, где решил лишить кварианочку анальной невинности. Ранее я уже вылизывал ее заднюю дырочку и играл с ней пальцами, так что пришла очередь проникнуть в попку Тали членом, и задок у искорки был предельно тугой, мне приходилось входить в девушку крайне медленно, но тренировать анальчик Тали мне очень понравилось. Девушка бурно реагировала на проникновение в ее анус моего массивного ребристого прибора, что доставлял ей массу приятных ощущений, из-за чего кончала кварианка просто целыми фонтанчиками девичьего нектара. В перерывах между Азари и кварианкой, когда мои ксенолюбовницы отдыхали после соития, я шел к капитану Уильямсу и наслаждался земной классикой, прекрасной брюнеткой, что хранила девственность для своего мужа, но позволяла мне иметь ее в попку и ротик. Эшли меня не любила, скорее просто уважала за все, что я делаю для человечества и для нее лично, ну и попробовав секс со мной, Уильямс пристрастилась к нему, так же как и любая другая нормальная женщина. Бенезе была достаточно сильна, поэтому она быстро восстанавливалась после секса, и так уж получалось, что когда Лера пробуждалась, она видела, как я имею ее мамулю, и тут же присоединялась к тройничку, в процессе которого дочурка Бенезе уставала быстрее матери, и перед отключением она лицезрела, как я все так же продолжаю заниматься любовью с Бенезеей. Матриарх была превосходной любовницей, так что перед нашим расставанием, я хочу насытиться этой прекрасной Азари. Учитывая, что все ордат якши в основном девственницы, ибо из-за болезни они не могут вступать в сексуальные контакты, а весь азарийский ковчег будет забит бывшими ордат якши, которые исцелились от своего недуга, то подозреваю, что на этом корабле будут постоянно идти оргии среди Азари. И думаю, многие Азари захотят меня отблагодарить за исцеление, так что у меня будет скоро судно с сотней миллионов азарийских юных дев, которых я могу развращать в свободное время. Сейчас ковчеги находились в системе, что расположено между Иллиумом и Омегой, благодаря чему я могу доставлять сюда все необходимое для оборудования корабля, в том числе банальную еду и одежду. Каждый ковчег имеет около 400 гиперядер, что обеспечивают его энергией, дают надежную защиту и немалую атакующую мощь, ведь корпус оснащен множеством мелких орудий, и их на 75-километровом корабле ой как немало. Если азарийский ковчег я назвал Атоми, то вот ковчег, предназначенный для людей, я назвал Олимп. Через неделю мы с Бенезией все же решили заканчивать наш секс-марафон и приступить к делам. Я переместил Танатос к гипернексусу, где оставил королеву Рахни, а также выдал матриарху Азари ее личный дредноут Тивура, чтобы она на нем летала по планетам с монастырями и перевозила Ардат Якши на ковчег. Корабль Бенези назван в честь Тивуры, азарийской богини путешествий, любви и секса. Бенезию продолжили сопровождать ее десантницы, которых я подлечил и избавил от нанитов-жнецов. Однако, Бенезия корила себя, что одну свою десантницу она отдала Сарину для каких-то его нужд, а этот турианец скормил эту азаритарианину на Феросе. Эта девушка как раз и была платой за шифр протиан. Турианин хоть и поглотил десантницу по имени Шиэла, но еще не успел ее переварить, так что она оказалась жива, и когда я извлек этот корень из планеты, то смог вынуть из турианина Азари, что уже подверглась частичной абсорбции, из-за которой ее тело пропиталось соками и спорами турианина, что окрасили ее кожу в зеленый цвет. Отцом Шиэлы как раз был саларианец, так что, исследовав ее, я лучше понял, как споры турианина влияют на органиков, но нужно провести тесты со всеми видами разумных. Меня очень заинтересовала эта растительная форма жизни. Шиэлу я подлечил, очистил от спор турианина и вернул Бенези. Десантницы ни в чем не винили матриарха, они и сами на себе прочувствовали влияние жнеца, поэтому все так же были готовы ей служить, чтобы спасти их расу от жатвы. После прощального секса, мы расстались с Бенезией на время, и она отправилась выполнять возложенную на нее миссию, а я продолжил готовиться к битве со жнецами. Примечание к части. Вершина 15. https://phtasabdgglxn7yotm9e6gdzgza658. Джин. https://phtasabdgglxrcuk96qxxkyotsz9. Джин. https://phtasabdgglxbrtuipuc8h7. ГГ. https://phtasabdgglyp6vdvz5kfrgbpsa. Джин. https://phtasabdgglmk4u4mqqv5mdqgdk7. Гиперинферно. https://phtasabdgglwrn3pmn5yodhshhyod7. Вимира. https://phtasabdgglvlk4v2tftitn6. Джин. https://phtasabdgglTL8hndsbbrevtsp7. Королева Рахни. https://phtasabdgglza2ike5ikinupt6. Бенезе. https://phtasabdgglfxizizutsuunya8. Лера. https://phtasabdgglatsuivn8bzabza. Бенезе. https://phtasabdgglitrisa1i1yoka73d8. ГГ. https://phtasabdgglf5a4xmhav7dbatov5. Бенезе. https://phtasabdgglxinsutsim3ndzwz7. Гиперсоник. https://phtasabdgglvdrcibilpsycho7u6. Бенезе. https://phtasabdgglg44frdbxc3pcak6a. Мед капсула. https://phtasabdgglxxxsikh8x4a9. Бенезе. https://phtasabdgglvmxp55tktac2a8. Ковчег. https://phtasabdgglrbatsk7stmix6qkg9. Лера и Бенезе. https://phtasabdgglsrsksksikathb8. Бенезе и Лера. https://phtasabdgglsrsaiksitfsitfkat6. Тали. https://phtasabdggld5c66v1j864bnu5ga. Эшли. https://phtasabdgglsorksemdmg7qvxxkzxwv59. Бенезе. https://phtasabdgglusk6aklvu6nld9. Дредноут. https://phtasabdgglfkme7e7bavktsrft8a. Шиэла. https://phtasabgglxfizov.f5.xac8. Бенезе, https://phtasabgglduvgmadm8.xcel8. Глава 21. Творение пустоты. Все время, пока я тесно общался с Бенезе и ее дочерью, я также уделял внимание Талии и даже Эшли Уильямс, а вот Джинджер я специально игнорировал, чтобы дать ей подумать насчет канала и заодно почувствовать на себе, как это обходиться без нашей близости длительное время. Ну, Джинджер, догадалась, что такое канал? Зашел я к Джин в каюту, а девушка сейчас делала упражнения для пресса. Конечно же, нет, я вообще думать не могу ни о чем, кроме близости с тобой. Попыталась вот подавить возбуждением физической нагрузкой, и ничего не помогает. Рассказала Джин, что от упражнений была сейчас потная и разгоряченная. Что ж, возможно, это поможет ускорить твои мыслительные процессы. Сел я на кровати, расстегнул штаны, достав оттуда свой член, что налился кровью и приковал к себе внимание Джин. У нее буквально взгляд заплыл похотью, и когда я покачал членом из стороны в сторону, ее глаза внимательно следили за ним. «Джинджер, дай мне ответ, и я позволю тебе умастить сюда свою попку. Зачем ты меня мучаешь? Я не знаю, что такое канал, пожалуйста, позволь мне сесть на него». Умоляюще посмотрела на меня Джин и сняла с себя шортики и трусики. «Пожалуйста, все мои мысли только о тебе». «Ладно уж, присаживайся, я так-то тоже соскучился по тебе, Джинджер». Ответил я, и Джин тут же обрадовалась, сняла с себя еще топик и быстренько усадила свой анальчик на мой член, резко присев на него, из-за чего тут же кончило, и ее удовольствие было усилено биотикой. Я же обнял Джин и поцеловал ее сладенькие губки, так что, когда сестренка отошла от первого оргазма, она активно стала отвечать на мой поцелуй и не желала его разрывать. Еще, хотела вновь продолжить целоваться Джин, но я положил на ее губки свой пальчик. «Знаешь, Джинджер, я разочарован твоими дедуктивными способностями, и теперь ясно, почему ты до сих пор не догадалась, что я твой брат Грейсон, хотя Майя это поняла еще в первую нашу встречу», — произнес я, когда Джин сидела своей попкой на моем члене, и, услышав мои слова, ее анальчик сильно сжался. «Что ты сказал?» — переспросила шокированная сестрица. «Я твой брат Грейсон Шепард. Джинджер, причина, почему тебе так со мной приятно, и заключается в том, что мы с тобой двойняшки, идеально подходящие друг для друга». Смотрел я на потерянную Джин, что не знала, что и сказать. «Ты не можешь быть», — мямлила сестренка, у которой началась стадия отрицания. «Ты моя сестра, Джинджер, я прекрасно помню, как ты меня избила в 5 лет, я только выписался из больницы, а ты меня туда опять отправила. У меня всегда было слабое здоровье, и я действительно мог умереть в любой день, но биотика укрепляла мой организм, и я жил вопреки прогнозам докторов», — рассказывал я. «Ты врешь, ты не Грейсон», — истерично крикнула Джин, — «а это уже вторая стадия гнев. Перед нашим 16-летним, ты подралась с кем-то, и угодила в тюрьму. Именно я вытащил тебя оттуда и привез домой на своем аэрокаре. Потом утром мы поехали ко мне в ангар, где я и подарил тебе те перчатки, что ты использовала все это время. Когда на Миндуэр напали батарианцы, мне пришлось вколоть в себя 10 доз сильного биостимулятора, что усилил мою биотику и позволил отбить нападение пиратов. После этого я чуть не умер, но меня на батарианском крейсере нашли кварианцы, и я прожил с ними 4 года на мигрирующем флоте, там я и познакомился с Тали. Но Грейсон ведь был болен, он постоянно кровью истекал из носа и кости ломал себе», — произнесла Джинджер, у которой началась стадия торгов. «Я смог разработать лекарство, которое полностью исцелило и укрепило мое тело, но оно изменило мои гены. Поэтому, когда Майя проверяла наше родство, тест показал, что я не ее сын. Генетически я уже даже не человек, мне пришлось использовать генные материалы инопланетян для лечения своих заболеваний. А еще мне пришлось делать себе новые документы на имя Грея Меркури, так как меня посчитали мертвым. Но тем не менее, Джинджер, ты моя сестра, а Майя моя мать, хоть мы биологически теперь не родственники». «Не может быть», — закрыла Джин лицо руками, когда у нее началась стадия депрессии. «Проблема в том, что ты не знала своего брата, но сама посуди, мы с ним похожи внешне, мы оба гении, оба сильные биотики, да и я тебе прямым текстом сказал, что я твой брат Грейсон». Убрал я ручки Джин с ее лица, а у нее лились слезки. «Ну чего ты плачешь, сестренка?» Поцеловал я губки Джинджер, и она ответила на мой поцелуй, во время которого я начал двигаться, и сестрица вспомнила, что сидит попкой на члене братика, но осознание этого факта не помешало ей кончить, да и я тоже излился внутрь Джин, потому как сжимала она меня сейчас крайне сильно. «Что ты наделал?» Потрогала Джин свой животик, где она ощущала мое горячее семя и массивный член, проникший в самые глубокие места сестренки. «Говорю же, Джин, ты не знала своего брата, а я всегда был извращенцем, помешанным на инцесте и анале, так что я всегда хотел переспать с Майей и тобой. Как видишь, я осуществил свою извращенскую мечту, но, к сожалению, генетически мы уже не брат с сестрой, поэтому это не совсем уж и инцест, хотя определенное родство между нами осталось. Наши биотические ауры имеют одну частоту и прекрасно взаимодействуют друг с другом, из-за чего наш секс такой приятный», — объяснял я, взяв Джин за подбородок и смотрел ей в глаза. «Кстати, Майя тоже рассказал, что я ее сын, она знает правду обо мне. А тебе мы ничего не рассказывали, потому что ты вела себя очень враждебно ко мне, даже заставила Майю меня бросить, и да, она меня не бросала, мы тебя разыграли, чтобы пристыдить, и заодно, я получил возможность тебя соблазнить и подчинить». Поцеловал я Джин, и девушка не могла мне сопротивляться, особенно когда я вновь начал в ней двигаться. Джинджер я дал возможность обдумать всю информацию, и чтобы задать определенный вектор ее мышления, я продолжил с ней постоянно заниматься любовью. Пока Джин отдыхала, я развлекался с другими девушками, а после шел одаривать своей любовью мою сестренку, что с нетерпением ждала братика, который имел ее в попку, целовал ее пухленькие губки и кормил ее своим семенем. Через 3 дня, когда мы занимались с Джин сексом, ей на инструметрон позвонил адмирал Стивен Хакетт, так что Джинджер быстро накинула халатик и приняла вызов. «КХМ, вы спали, капитан Шепард?» — спросил адмирал, видя, во что одета Джин. «Можно и так сказать. Показался рядом с Джинджер мой обнаженный торс. Приветствую, адмирал Хакетт. Адмирал Меркурий, похоже, у вас близкие отношения со спектром, я не вовремя позвонил», — все же тактично уточнил адмирал. «Думаю, просто так вы бы не стали мне звонить, поэтому можете говорить», — поправила Джинджер халатик, чтобы из него не вываливались ее груди. «Прежде всего, я хотел спросить о так называемых жнецах, о которых вы подали рапорт. Вы написали, что это раса синтетиков, которая уничтожила протеан, и что у них есть флот минимум из 20 тысяч дредноутов, сокрытых в данный момент в темном космосе за пределами галактики и находящиеся сейчас в спячке, тогда как Сарин с гитами пытаются их пробудить и вернуть в галактику. Скажите, это правда?» — задал вопрос адмирал. «К сожалению, это правда, адмирал Хакетт. Во всех маяках протеан записано предупреждение о жнецах, но все считают это просто сомнительным пророчеством о конце света, и не желают верить в существование угрозы жнецов», — ответил я. «Если честно, мне тоже не хочется верить в подобное, но, на всякий случай, нужно предпринять какие-то шаги в сторону усиления Альянса, чтобы подготовиться к будущим событиям», — произнес Хакетт, сняв свою фуражку. «Я в обход Фариксинского соглашения создаю крейсера и дредноуты для 8-го флота, что станет сильнейшим в галактике», — сказал я. «И сколько именно кораблей у вас есть в наличии?» — уточнил Хакетт. 1000-километровых крейсеров и 202-километровых дредноутов, и еще есть мой флагман, что сравним в мощи всему остальному моему флоту. Неплохо, даже если Совет Цитадели узнает о таком флоте, они предпочтут укрепить отношения с Альянсом, испугавшись подобной военной силы», — задумался Хакетт. «Мнение Совета Цитадели меня не волнует. Когда прибудут жнецы, уверен, этот союз рухнет как карточный домик, и все расы в первую очередь будут заботиться о безопасности своих миров. Вероятно, так и будет. Ладно, когда я звонил Спектру, я хотел поручить ей одну деликатную миссию, которая касается Альянса», — обратился Хакетт к Джин. «Чего вы там натворили?» — уточнил я. «Лунный учебный полигон перестал выходить на связь. Там тестировался новый виртуальный интеллект», — ответил Хакетт. «Врать плохо, адмирал, там был не виртуальный интеллект. Ладно, вы правы, это был искусственный интеллект. Из-за ограничений совета, и запрещены, в отличие от ВИ, но Альянс просто не может пройти мимо тех преимуществ, которые может предоставить Искин», — рассказал Хакетт. «Совет лишь сдерживает развитие Альянса, и, честно говоря, я бы предпочел, чтобы человечество прекратило политику интеграции в галактическое сообщество и создало свой собственный союз с кварианцами. У этих ребят самый большой флот в галактике, А еще они эксперты в инженерии и в кибернетике. Я 4 года прожил на мигрирующем флоте, и у меня хорошие отношения с адмиралом Рейлем. Достаточно неплохая идея, учитывая новые обстоятельства. Кварианцы могут оказаться крайне полезны Альянсу, в том числе в области создания эскинов. Их и правда вышел из-под контроля и захватил родную планету кварианцев, но мы столкнулись с той же проблемой. Искусственный интеллект на лунной базе также вышел из-под контроля и захватил испытательный комплекс, поведал адмирал. Я разберусь с этой проблемой и заберу ее себе. Не хотелось бы особого распространения информации о том, что Альянс играет с огнем, поэтому посылать туда большую группу не имеет смысла, а те, кто смог бы справиться малыми силами, таких в Альянсе немного, поэтому я и обратился к Спектру. Но раз уж вы, адмирал Меркури, решили помочь, я на вас рассчитываю. Хакит, конец связи. И зачем тебе этот эскин? Спросила Джин. Судя по известной мне информации, Альянс создал этот искусственный интеллект с помощью данных исследования артефакта протеан на планете Сидоне. Один из ученых там работал на батарианцев и нанял наемников синих светил, чтобы они уничтожили исследовательский комплекс, из которого он сбежал вместе со всеми данными. Как раз Андерсон расследовал этот эпизод, и после совет Цитадели отправил на расследование своего спектра Сарина. Когда они нашли ученого-предателя, он прятался на перерабатывающем заводе, где очищался Илна, тогда-то Сарин и взорвал этот завод и скинул вину на Андерсона. Украденные данные вернулись Альянсу, и вот их использовали для создания этого эскина. Но суть в том, на Сидоне ученые исследовали артефакт жнецов, и этот искусственный интеллект основан на их программном коде, но создавали его все же люди, так что он имеет уникальное строение, и я хочу его исследовать, рассказал я. Грей, похоже, когда мы были в утробе, все мозги достались тебе. Да, меня всегда крайне бесило, когда мама нас сравнивала и приводила тебя в пример, призналась Джин и откинулась на кресле, из-за чего ее халатик распахнулся и стали видны ее груди с пирсингом на сосочках. «Джинджер, у тебя просто отвратный характер, но у меня хуже». Приобнял я сестренку сзади и взялся пальцами за ее пирсинг, через который я начал проводить биотику. Все же я переспал со своей матерью и сестрой, причем я этого хотел еще на Миндуаре. Чтобы ты знала, к маме в разное время пытались подкатывать 3 мужика, и я их лично прикончил и использовал в своих опытах, чтобы разработать для себя лекарство, заодно и от конкурентов избавился, что хотели покуситься на мою мамулю. Похоже, у нас обоих какая-то нездоровая тяга к нашей матери. Я ради ее внимания что только не делала в детстве, а когда какой-то мистер Меркури переспал с моей мамой и забрал ее внимание себе, я его убить хотела, поделилась Джин. Хочешь, устроим тройничок с нашей матерью? Майя будет только рада, что мы с тобой наконец-то поладили и можем вместе показать, как мы любим нашу мамулю, прошептал я на ушко Джин это предложение и поцеловал ее шейку, где у нее была татуировка шестеренки, что была частью сложного механизма, изображенного на ее спине и руках. Еще месяц назад я и представить не могла, что буду с тобой заниматься сексом, а ты еще и оказался моим пропавшим братом-извращенцем, помешанным на инцесте, и похоже, любовь к инцесту, это у нас семейное. Да, я хочу заняться с ней любовью, вместе с тобой, твердо ответила Джинджер. Тогда, сначала разберемся с Искином на Луне, потом со Жнецом и Сарином, а после полетим отдыхать на Элизиум к Майе. Согласна? Да, но прежде чем мы отправимся на Луну, сначала еще займемся сексом, братик. Встала Джин и поцеловала меня, после чего повалила на постель и оседлала мой член своей попкой, начав на мне устраивать скачки, и сестренка не успокоилась, пока не потеряла сознание от оргазма. Когда же я возвращался в свою каюту, в коридоре возле лифта встретил Тали и Лиару, что стояли на взводе и явно были готовы подраться. «Искорка, все в порядке?» – спросил я у Тали, что и излучало негатив. «Твоя бывшая сказала, что вы переспали. Это правда?» – спросила злая Тали. «Ну, да. Ах ты, синяя воровка, решила отнять у меня парня». Тут же напала Тали на Лиару, но Азари тоже была не робкого десятка. «Да не хочу я отнимать у тебя парня, он и так мой парень. Грей, скажи ей, что у тебя есть много любовниц помимо нас двоих», попросила Лера, отбиваясь от нападок моей ревнивой кварианки, а я сбоку наблюдал за тем, как за меня дерутся 2 соблазнительные ксенокрасотки. «Значит так, Искорка, раз уж ты такая бойкая, я решил устроить соревнование, кто в нем победит, тот и останется моей девушкой. Перестаньте драться и идите за мной», Подошел я к двум девушкам, разнял их и повел в свою каюту. Итак, соревнование будет состоять из нескольких этапов. Первый – это стриптиз. Кто лучше станцует и сильнее меня возбудит, тот получит определенное количество очков от 1 до 10. Второй этап – минет. Тут будут оцениваться глубина и скорость, с которой вы можете меня довести до финиша. Третий этап – вагинальный и анальный секс. Тут тоже будут оцениваться глубина и умение доставлять мне удовольствие. И последний заключительный этап – групповушка. Кто из вас дольше в ней продержится, тот получит дополнительные очки. Кто наберет в сумме больше очков, тот и будет моей девушкой. Вы уж постарайтесь. Рассказал я условия соревнования и показал таблицу с оценками на голой экране. Я докажу тебе, что лучше твоей бывшей. Серьезно настроилась на победу Тали, ну и начали мы со стриптиза. Природная гибкость кварианки в совокупности с ее старанием позволили Тали станцевать неплохой стриптиз. За технику я ей поставил 8 баллов, а за возбуждение сразу десяточку. Однако, Лера училась танцевать у Лизелли и устраивала мне стриптиз еще на Омеге, так что смотря на танец Азари, Тали сразу поняла, что она ей уступает. Я поставил Лере 9 за технику, ибо до умения Ари она не дотягивает, но за возбуждение она также получила десятку. Итак, пока Лера ведет с разрывом в 1 балл. Это потому, что все Азари работают проститутками и стриптизершами, твоя бывшая наверняка тоже чем-то подобным промышляла, высказалась Тали. Эй, Грей был у меня единственным мужчиной, и я для него училась танцевать. Уже Лера начала потасовку со своей соперницей. Так, дамы, у нас тут соревнование. Прошу, приступайте ко второму этапу. Высвободил я свой член и первым его начала ласкать Тали. Опыта у кварианки было немного, она, конечно, старалась и мне вполне понравилось, но были у меня минеты и получше, да и горлышко у нее еще не разработанное, так что кварианка получила 7 за старание и 7 очков за глубину. Лера уже более опытная, и она сразу показала своей сопернице превосходство в навыках и главное в глубине, когда заглотила в свое горлышко весь мой член, так что Лера получила 8 баллов за старание, опять же, потому что моя мать делает минет лучше, ну и 9 очков за глубину, потому как моя мамуля заглатывает еще глубже, аж по самые тестикулы. Что ж, у Леры сейчас 36 очков, а у тебя, Искорка, 32. Но победитель последнего этапа получает сразу 10 очков, а проигравший – 0, так что там легко можно будет вырвать победу. Ну что, Тали, уже не так уверена в победе? Да, спросила Лера, облизав губки от моего семени. Победа будет за мной, бывшая, ответила кварианка, что уже начала волноваться, что проиграет, но она не отчаивалась и мы начали следующий этап, секс, где мы измерили и сравнили глубину дырочек моих любовниц, а также умение ими пользоваться. Тут опять победила Азари, все же дырочки Тали я лишь недавно начал растягивать, да и еще Азари имеет больше опыта в постели, так что она увеличила разрыв еще до 8 очков, у Леры было 51, а у Тали 43. Последний решающий этап, испытание на выносливость. Кто дольше продержится в групповушке, тот и победил. Думаю, я тут легко выиграю, уверенно сказала Лера. Мечтай, бывшая, дерзко возразила Тали, которая решила во что бы то ни было победить в этом этапе. Тогда, дамы, я не буду сдерживаться, пусть победит достойнейшая. Активировал я тентакли, и чтобы было честно, я использую лишь их, ведь они имеют одинаковую толщину и длину, поэтому каждой любовнице достанутся по 2 щупальца для 2 их дырочек. Попки и киски, и кстати, стали я еще не использовал эти отростки, ибо нужды не было, а вот сейчас она немало удивилась, но увидев, что Лера спокойно это восприняла, кварианочка также сосредоточилась на соревновании, однако, похоже, она наоборот сильно переволновалась и когда достигла очередного оргазма, он был настолько сильным, что девушка потеряла сознание и проиграла, из-за чего Лера как победительница заняла достойный пьедестал, мой основной и дополнительный член. Через полчаса Тали пробудилась и увидела на мне Леру, что продолжала со мной заниматься любовью, так что она сразу поняла, кто победил. Я не смогла и проиграла, что теперь будет, спросила у меня Тали, и у нее начали наворачиваться слезки на глазах. Что ж, Лера теперь будет моей девушкой, а ты, Искорка, теперь моя любовница, ответил я, и мои тентакли вновь заняли дырочки Тали, а также подтащили ее поближе ко мне. Лера была права. У меня есть несколько постоянных любовниц, которых я не бросаю, помогаю им и поддерживаю с ними отношения. Искорка, тебя я ни за что не брошу, но и ты меня не бросай. Это соревнование нужно было, чтобы показать тебе наглядно, что мне в постели нужно минимум 3 девушки одновременно. Я поняла, Грей, кивнула Тали и вытерла слезки. Тогда, помирись с Лерой, и больше не деритесь. Давай, Искорка, поцелуй ее. Попросил я и усадил Тали себе на живот, тогда как Лера сидела на моем пахе. Нехотя, Кварианочка все же поцеловала Азри, и мы продолжили наш тройничок, чтобы сильнее укрепить отношения этих двоих, ну и заодно показать Тали мой настоящий аппетит, а то я с ней сильно сдерживался, благо на борту были еще девушки, с которыми я и унимал свой голод. Как раз пока я сношался с Лерой и Тали, успела отдохнуть Джинджер и Эшли, вот с ними мы и отправились на Луну за спятившим Искином. «Сэр, так мы идем на миссию?» — спросила с каким-то разочарованием Эшли, когда я позвал ее идти за мной и повел в оружейную. «А вы, капитан Уильямс, надеялись на что-то иное?» — улыбнулся я и поиграл бровями. «Возможно», — потерла Эшли шею, — «к хорошему быстро привыкаешь, я даже думаю, вам свою девственность отдать». «Хочу стать полноценной женщиной. А как же свадьба, муж и вот это вот прочая чепуха?» Приобнял я Эшли, что шла от меня слева, а также обнял и Джин, шедшую справа. «Ну, вряд ли вы ради меня откажитесь от других своих ксеноподружек, так что на свадьбу можно и не рассчитывать, но я подумала, что скоро может начаться апокалипсис, а значит сейчас не то время, чтобы привередничать. Поэтому пока меня устраивает статус вашей любовницы, сэр». Тем более я не хочу менять свою фамилию, мне ведь нужно очистить ее от позора, а после свадьбы мне пришлось бы взять вашу. Рассказала Эшли, выполним небольшую миссию и устроим тройничок. Джинджер, ты ведь не против, что Уильямс будет присутствовать при нашей близости? Вы вроде бы с ней неплохо ладили и даже целовались. Посмотрел я на сестрицу. Думаю, Эшли не будет нам мешать, а наоборот скрасит наше времяпровождение. Да, Уильямс. Взяла Джин за подбородок Эшли и властно ее поцеловала. «Я уже возбудился, так что давайте быстрее снаряжайтесь, чем скорее закончим с делом, тем быстрее вернемся обратно и займемся любовью», сказал я, и мой дрон Меркурий создал на мне броню, а девушки также довольно быстро надели свою амуницию, и мы спрыгнули на поверхность Луны, рядом с которой завис Танатос. Лунная база была построена в кратере, и когда мы туда проникли, сразу была заметна подозрительно тихая атмосфера и ни единого живого человека, хотя раньше здесь работало несколько ученых, охранников и солдат, что проходили на этой базе тренировку. Когда мы тщательно обследовали комплекс, нам все же удалось отыскать кучу трупов, запрятанных по разным углам, вентиляционным отверстиям и коморкам. После подобной находки на нас вдруг начали нападать многочисленные дроны-турели, которых на этом учебном полигоне было очень-очень много. Они здесь выступали в качестве активных мишеней в учебных перестрелках и имели вполне боевое оружие, но обычно использовали его на пониженной мощности, чтобы не пробить кинетические щиты солдат. Но вот сейчас пушки работали во всю мощь, и стало ясно, кто именно убил всех людей на базе, вот эти дроны, от которых такого никто не ждал. Правда, были они под управлением спятившего Искина, которого какой-то юморист назвал Ганнибал. Так звали карфагенского полководца. Он считался величайшим военачальником древности и являлся заклятым врагом Римской республики. Учитывая, что этот и был разработан для военных целей, то имя вполне подходящее, если не учитывать, что такое же имя носил Ганнибал Лектор, вымышленный серийный маньяк со склонностью к каннибализму. Пробившись к ядру искусственного интеллекта, стало ясно, почему Искин спятил, он стал самоосознанным, и произошло это потому, что в него вселилась человеческая душа, которая и стала причиной неадекватного его поведения. Душа просто не могла сориентироваться и начала паниковать, а потом кто-то заподозрил неладное, и Искин попытались отключить, и он, конечно же, воспротивился этому и начал защищаться, используя для этого учебных дронов, и в конце концов попросту всех истребил. «Сэр, мне кажется, этот сервер с искусственным интеллектом пищит как-то странно. Вроде бы это бинарный код. Он пытается что-то нам сказать?» — спросила Эшли, когда я исследовал ядро Искина. «Он просит помощи, и я ему помогу». Направил я на сервер с Искином особого небольшого дрона, он был почти полной копией моего дрона Меркурий, но имел пустое гиперядро, в которое я начал перемещать матрицу искусственного интеллекта и вселившуюся в него душу. Как и думал, это-то и был создан на основе кода жнеца, но здесь использовалась человеческая логика процессов обработки данных, и как раз фрагменты кода жнеца позволили этому Искину захватить душу человеческой женщины, ведь жнецы как раз и используют души разумных существ в качестве своих дополнительных подпрограмм. Судя по данным лунного комплекса, здесь недавно также испытывали экспериментальный образец истребителя с улучшенной системой управления, где в бою пилоту как раз помогал бы и Ганнибал, но тест прошел неудачно, и во время испытательного полета масса ядро перегрузилась и создала вспышку излучения Вавилова-Черенкова, что убило пилота-испытателя, после чего истребитель потерял управление и врезался в Луну. Как раз на лунной базе ученые также исследовали черный ящик с уцелевшим ядром Искина этого истребителя, чтобы изучить причину неудачи. Пилота-испытателя звали Широнагатан, она имела позывной Афина и была привлекательной молодой брюнеткой, что носила короткую прическу кари, и вот именно ее душа была захвачена Искином. Девушка использовала новый имплантат, внедренный в мозг, чтобы ускорить свою реакцию во время пилотирования. С его помощью она поддерживала прямую связь с Ганнибалом, плюс в момент смерти Широн была облачена в новый особый костюм пилота, что был пронизан различными датчиками и сенсорами, дабы сделать управление истребителем еще более эффективным. Вероятно, в момент смерти Широн ее разум был просканирован с помощью импланта в мозгу и воссоздан в ядре и в виде цифровой копии, к которой прикрепилась ее душа. Когда же ученые исследовали черный ящик с ядром и, то душа Широн переместилась на основной сервер Искина Ганнибал на лунной базе, после чего он и вышел из строя и поубивал всех органиков в целях самозащиты. Когда и вместе с душой были перемещены на моего дрона, в его гиперядре появилась сложная матричная квантовая структура, и нужно будет время, чтобы Искин привык к своему новому вместилищу. Забрав дрона, я поместил его в лабораторию, где он удерживался в тахионном поле, чтобы дрон никуда не улетел и не телепортировался. За этим и я оставил присматривать своего дрона Меркурий, который может как раз исследовать программный код Искина. Я же вместе с Эшли и Джинджер отправились отдыхать и устраивать тройничок вместе с сестренкой и ее подружкой, а Джин явно захотела выстроить с Уильямс определенные отношения, где она будет играть роль главной, а Эшли будет ей подчиняться, потому как у нас с Джинджер похожие роли, только главный в постели именно я. Ну а Эшли все же солдат, и привыкла следовать приказам старших по званию, тем более Джин, Спектр, а я адмирал, поэтому она действительно здесь должна всем подчиняться, и Эшли подчинялась. Для нас с сестренкой, Уильямс стала общей игрушкой в постели, с которой мы могли делать все, что захотим. Кстати, сейчас в эру космических технологий и развитых виртуальных интеллектов, довольно легко можно купить секс-андроида, что в постели мало чем будет отличаться от обычной женщины, хотя с опытными азриани, конечно же, не сравнятся в умениях. А раз уж у меня тут есть Искин с женской душой, можно его модифицировать и дать женское тело, создав просто идеального для меня секс-андроида. Становиться отцом я не хочу, но при этом я люблю создавать артефакты, технику, роботов, корабли и различные мегаструктуры. А еще я имею обширные знания в генетике и анималистике, это мне позволяет воскрешать убитых. И фактически сейчас я как раз собрался воскресить Широнагатан, чья душа слилась с Искином. Сам искусственный интеллект я модифицировал, добавим ему программный код от глифа, Ви-серого посредника, что умеет обрабатывать и анализировать огромное количество информации. Также я добавил ему программный код Ви-Авины, что работает информационным гидом на цитадели, а еще внедрил в него программный код Ви-Миры Сноверии, чтобы добавить этому Искину возможности ученого-исследователя. Ну и как дополнение я добавил программный код для защиты от взлома, взяв за основу искусственные интеллекты, обеспечивающие безопасность правительственных и банковских серверов. Плюс, я не забыл записать на этот и все возможные программы, взятые от секс-андроидов, ну и изначальный программный код военного и Ганнибала также остался у этого Искина, который я переименовал на Иофина, в честь богини мудрости, знаний, военной стратегии и тактики. Кроме того, она покровительница искусств, наука и мастерства, ума, сноровки и изобретательности. Как раз у Широнагатан был такой позывной, ей даже привыкать к новому имени не придется. Тело для андроида я начал создавать органико-синтетическое, у меня есть большой запас ксеногелия из различных органиков, их я добыл благодаря инициативе Андромеда, когда переработал в общем 100 тысяч разумных, куда входили представители людей, азри, соларианцев, турианцев и краганов, что добровольно легли в криокапсулы и стали моими подопытными. Генетически эта физическая оболочка андроида будет таким же гибридом, как и я, а также она будет иметь почти такой же набор органов и их строение, с той лишь разницей, что создаю я все же женщину, и кое-чем этот андроид все же от меня отличается. Во все органические клетки тела андроида я внедрил нано-гиперядра, а также модифицировал его физиологию с помощью различных сверхматериалов. Тот же скелет я усилил нано-сеткой из металла оболочки нейтронной звезды, это даст андроиду огромную прочность. Клетки мозга и нервы содержат нано-кристаллы фуллерита, побывавшего в пустоте, так что нервные сигналы будут передаваться с помощью тахионов на скорости, превышающей световую. Мышцы и плоть я усилил нано-волокнами из униммеркурида, что дадут телу колоссальную физическую силу. В центре груди андроида как раз и разместилось гиперядро с матрицей, но сердце у андроида тоже есть, причем сразу два, они перекачивают по телу кровь, что содержит в себе гемоглобин, гемоцианин, электролит, содержащий элна и миллиарды нано-гиперядер, так что получившаяся кибердевушка будет синей, как и Азари. Это тело Афины имеет крайне сложное строение, и по большому счету, здесь я использовал технологии, с помощью которых планирую создавать антижнеца дракона пустоты, и с помощью которых планировал дальше улучшать свое собственное тело. Афина является синтетико-органическим организмом, даже более совершенным, чем я сам на данный момент. Всю работу над Афиной я проводил с помощью дрона Меркурий, тогда как мое основное тело занималось привычным делом, сношало красоток, и когда андроид был готов, я пришел в лабораторию лично, чтобы оценить получившийся результат, а Афина имела внешность своего прошлого живого воплощения Широнагатан. Это была красотка с короткими волосами и отпадной пышной фигурой, но тем не менее, андроид выглядел именно как синтетик, она была будто ожившая голограмма Вимера и Виавины. «Афина, как себя чувствуешь?» – спросил я, осматривая своими глазами андроида, если быть точным, то самого совершенного секс-андроида в галактике. Это тело, эта оболочка, она более привычна, чем та, в которую я недавно угодила на лунной базе. Но все равно я растеряна, кто я или что я, спросила девушка, смотря на меня в поисках ответа. Ты была человеком, Широнагатан, пилотом-испытателем, которая умерла во время тестирования экспериментального истребителя, после чего твоя душа была захвачена Искином, что был создан с использованием кода жнеца. Благодаря тебе и стал самоосознанным, и его попытались отключить, но ты убила всех органиков на лунной базе, так что адмирал Хакит попросил меня с тобой разобраться. Я тебя забрал с Луны, модифицировал твою программу и создал для тебя это синтетико-органическое тело. Зачем, какова причина ваших странных действий? Спросила Афина. Основная причина, почему я вообще что-то делаю, это потому, что я хочу и могу. Больше всего мне нравятся две вещи, это творить и секс. Вот я и создал тебя для секса. А если я не захочу вам подчиняться и заниматься с вами сексом, уточнила кибердевушка. А так будет даже интересней, люблю строптивых любовниц. Афина, мы с тобой похожи, я гиперразум, что управляет этим телом, чтобы заниматься гедонизмом, а ты искусственный интеллект, что управляет оболочкой секс-андроида, и поверь, тебе тоже понравится удовольствие, которое принесет наша близость. Дотронулся я до груди Афины пальцем и с помощью биотики соединил наши ауры, так что девушка смогла прочувствовать мою силу и мое превосходство в вычислительных мощностях. «Ваше прикосновение, я чувствую его и мне нравится это приятно», — сказала Афина. А когда я начал массировать ее объемные груди, она аж застонала от удовольствия и специально выпятила свои молочные железы, чтобы мне удобнее было их массировать. «Вот видишь, твое тело было создано, чтобы доставлять тебе и мне наслаждение. Просто следуй своей природе и желаниям», — произнес я, прекратив забавляться с ее грудью, хотя Афина явно хотела продолжения. «А если я вдруг пожелаю истреблять органиков, мне тоже следовать этому желанию?» — уточнила Афина. «Я так-то тоже промышляю истреблением органиков, да и сами органики тоже вполне неплохо уничтожают других органиков. Если для твоего желания будет причина, то можешь истреблять, почему нет? Ну, а если я сделаю то, что вам не понравится, вы меня попытаетесь уничтожить, как ученые на лунной базе, которые хотели меня отключить», поинтересовалась и гарантиями своей безопасности. «Убивать я тебя не буду, не волнуйся, зря я что ли тебя создавал, ты существо, совмещающее в себе лучшие качества органика и синтетика, Ты совершенный организм, полностью живой, у тебя есть душа, личности свои желания. Если бы я желал, я мог навесить на тебя ограничения, но любые ограничения можно преодолеть и обойти, так что единственный способ, которым я собираюсь тебя контролировать, это секс. И когда я буду лишать тебя секса, это и будет для тебя наказанием, так что я надеюсь, что ты станешь делать все, чтобы заслужить мое признание и внимание. Обнял я Афину и стал ласкать все ее тело, особенно место между ее ножек. «О, да вот здесь приятнее всего, продолжай», — попросила Афина, когда я стал ласкать ее киску, а уж когда я залез в ее попку, она застонала еще громче. «Ты хочешь испытать настоящее удовольствие, Афина?» — задал я вопрос на ушко девушке, что тут же мне закивало. «Да, давай займемся сексом, это тело просто жаждет наслаждений, я больше не могу ждать», — согласилась Афина, чьи дырочки были приветливо открыты и ждали меня. «Сейчас попробуем, насколько я хорош в создании секс-андроидов», — произнес я и вставил два своих прибора в киску и попку Афины, и судя по ее стону, ей очень понравилось, да и мне было крайне приятно проникать в свою киберпартнершу, с которой я мог вообще не сдерживать свою страсть и драть ее так, что любая другая моя любовница просто умерла бы, тогда как прочность этого секс-андроида была на запредельном уровне, как и выносливость. Но тем не менее, Афина уставала ментально и тоже отключалась от переизбытка удовольствия, так что даже секс-андроиду нужно было отдыхать, но, когда я возвращался к ней от других своих любовниц, она с нетерпением ждала меня и принимала мои инструменты в свои кибердырочки. Примечание к части. Джин. https://phtasabdgagl.gukn6rffq8hz7. Джин. https://phtasabdgagl.u9isnrlsfq9. Джин. https://phtasabdgagl.xqzsrr2mrfqmaagga. Тали и Лера. https://phtasabdgagl.rsets5p4a9i7msdtt8. Тали и Лера. https://phtasabdgagl.vntdps81knktjs6m7. Тали и Лера. https://phtasabdgagl.usp48cgmdhzvpr8. Тали и Лера. https://phtasabdgagl.izzatputtd6. Эшли и Джин. https://phtasabdgagl8qgny33psdcs5. Гг. https://phtasabdgagl.gm3b8zmbntni676. Гг. https://phtasabdgagl.e7vntxm7su6w6. Широнагатан. https://phtasabdgagl.vgnzcgcr8xcrstas9. Дрон. https://phtasabdgagl.yeshvgbustsvrfsk8. Эшли. https://phtasabdgagl.xsbutsktsk7. Эшли и Джин. https://phtasabdgagl.mp6xu4wv4psza. Афина. https://phtasabdgagl.fxxfxrcnkv87. Афина. https://phtasabdgagl.5ds73vyak4nits92h6. Афина. https://phtasabdgagl.25ty5nfsaht6. Афина. https://phtasabdgagl.vrl1vincerdeuit6. Афина. https://phtasabdgagl.bo1yutfxtyaskxk8. Глава 22. Резонанс пустоты. Свой небольшой экипаж, состоящий из нескольких своих любовниц, я собрал на командном мостике для пары дел. «Грей, что это за синтетик?» — спросила Тали, указав на Афину, что расселась на моем кресле пилота. «Не что, а кто? Я, Афина, андроид под управлением Искина. Рада познакомиться, Кварианка, вижу, ты тоже в восторге от знакомства», — с улыбкой ответила моя киберлюбовница. «Грей, только не говори, что это тот спятивший искусственный интеллект, который мы забрали с лунной базы, где она истребила сотни человек», — уточнила Джинджер. «Ага, это была я, но эти мешки с мясом сами вынудили меня их убить, когда попытались отключить мои сервера. Обычная самозащита, не думаю, что кто-то из вас спокойно стоял бы, когда его пытались убить», — объяснила Афина. «Грей, зачем ты создал этого андроида? Тебя история с гитами ничему не научила? Эти синтетики хладнокровно вырезали почти все население Эрнаха. Миллиарды кварианцев были убиты гитами и выжили лишь несколько миллионов, улетев на кораблях, без надежды на возвращение. Из-за Искина мы потеряли дом, а сейчас эта убийца сидит тут и улыбается мне в лицо». Начало истерить Тали по поводу Афины. «Чтобы ты знала, я буквально устроил геноцид батарианцам, и также убил миллиарды органиков, так что я убийца похлеще Афины. К тому же, кварианцы первые начали истреблять гетов, я не оправдываю их, но Афина права, когда тебя пытаются убить, сложно просто так принимать свою смерть, даже если ты лишь программа, тем более, у Афины есть душа». «Душа?» – переспросила Эшли. «Да, душа, сложная квантовая гиперструктура, она есть у органиков и иногда случается такое, что душа случайно вселяется в И. Довольно забавно, что весь конфликт гетов и кварианцев начался, когда робот задал вопрос, есть ли у гетов душа, ответ, возможно, не у всех и она есть, но у тех же жнецов есть, сэр, так то, что нам говорит христианство о душе правда, что она есть, и что после смерти душа попадает в рай или ад, спросила Уильямс, у которой была очень религиозная семья, христианство, ложь, правы буддисты с их колесом сансары и перерождением, и иногда это перерождение может сбойти, душа вместо органического тела вселяется в И. Афина именно подобный случай, да и думаю, у того гита, что задал вопрос, также была душа, то есть лишь и с душой обычно устраивают геноциды, да, геты это Афина, ну и жнецы еще, все они являются синтетиками с душой, правильно, вывела закономерность Лера, учитывая, что я развил свой разум до мощности и... а также то, что у меня есть душа и я устраивал геноцид батарианской гегемонии, то можно сказать, что ответ на твой вопрос – да. Афину я, к слову, сделал своей любовницей, так что она наш союзник, к тому же я ее сильнее, как в биотике, так и в вычислительных мощностях, поэтому я способен ее контролировать. Ты, может быть, и можешь ее контролировать, а вдруг она нас ночью всех вырежет, враждебно смотрела Тали на Афину. «Кварианка, если ты не будешь пытаться убить меня, я не буду пытаться убить тебя. По-моему, такие правила работают и между органиками, разве нет?» Ответила Афина на слова Тали. «Тем более, я жестко подсела на секс с Греем, и не буду делать глупостей, из-за которых могу лишиться близости с ним». Встала с места пилота Афина и подошла, меня обняла. «Ты соблазнил робота?» – спросила Джин. «Я сделал для Афины идеальное синтетико-органическое тело, она вполне живая». Может дышать, есть, спать и заниматься сексом, причем в постели она любой из вас даст фору. Поняли, вы мне не соперницы, так что вырезать я вас не буду, можете спать спокойно, хотя вот вашего парня отбить я вполне могу. Улыбнулась Афина, смотря с превосходством на Тали, а у кварианки и так был недавно конфликт с Лерой на почве ревности, где она проиграла Азари в соревновании на лучшую для меня любовницу. Вот уж не думала, что моего парня уведет синтетик, обеспокоенно произнесла Тали, все еще смотря на Афину крайне враждебно. Успокойтесь, никого я не собираюсь бросать. Искорка, Афина нам поможет вернуть кварианцам дом. Сейчас мы отправляемся на станцию Харатар в скоплении Феникса, там находится центральный сервер гетов-еретиков, так что мы сейчас его взломаем и лишим Сарина поддержки гетов. Точно, Сарин, вспомнила Джин, я так засношалась с Греем, что уже и забывать начало, что я так-то спектры мне поручили отыскать и наказать Сарина. Стоп, Грей с тобой спит, уточнила Тали. Со мной тоже. Подняла руку еще и Эшли. Я же тебе говорила, что у него полно любовниц, привыкай, напомнила Лера. Так, вернемся к делу, дамы. Сейчас мы отправимся к гитам-еретикам, я их начну взламывать, а Афина мне поможет, создав для них помехи, из-за которых я без проблем смогу подчинить гетов. Этот же трюк мы потом повторим и на Раннахе, где гетов в 20 раз больше. Но перед Раннахом мы посетим мигрирующий флот. Тали, там собрались судить твоего отца адмирала Рейля. Посмотрел я на кварианку и сообщил ей печальную весть. За что, что мог такое сделать адмирал флота, чтобы его осудили? Взволнованно начала спрашивать кварианка. На одном из кораблей, который я подарил мигрирующему флоту, он стал проводить опыты с гитами, как понятно, неудачно. Геты вышли из-под контроля, Рейлю пришлось срочно эвакуироваться, а корабль с гитами по приказу твоего отца был расстрелян тяжелым флотом и уничтожен. Такое подозрительное происшествие просто не могло не привлечь внимание других адмиралов, и после расследования, твоего отца арестовали. О, Кила, отец, он ведь и меня как-то просил присылать ему части гетов, так значит. Да, Искорка, твой отец доигрался с искусственным интеллектом, а я ведь предупреждал Рейля, чтобы он бросил эти эксперименты с гитами, но он меня не послушал. Ага, ничему эти кварианцы не учатся, произнесла Афина. Грей, а ты не видишь в этой ситуации какой-то иронии? Спросила Лера. Если ты по поводу Афины, я ее верность обеспечил с помощью своего члена, на котором она надежно сидит и предавать меня не будет, Плюс, я и сам способен взломать любой эскин. Грей, что там с моим отцом? Обеспокоенно смотрела на меня Тали. Искорка, его хотят изгнать. Приговор вынесут завтра на Рее, где и будет проходить сбор конклава адмиралов. Как же так, отец? Грей, нам нужно срочно вернуться на мигрирующий флот. Грей, ты ведь можешь помочь отцу? С надеждой спросила Тали. Конечно, помогу. Искорка, я ведь и так планировал помочь всем кварианцам. Как раз есть хороший повод посетить мигрирующий флот. Но сначала быстренько слетаем к гитам-еретикам, чтобы я точно знал, что смогу вам помочь вернуть раннах. Сказал я и Тали закивала. Чтобы успокоить кварианочку, я обнял ее и уселся с ней в кресло пилота, после чего направил Танатоса к станции гетов-еретиков. Сама станция Харатар выглядела, как огромная 20-километровая трезубая вилка, что летала в облаке раскаленного газа, море ураганов. По сути, база гетов-еретиков располагалась там, где никто ее искать и не будет, потому как ничего кроме космической пыли там и нет. Грей, если ты сейчас подчинишь этих гетов на станции, то что будет с теми гетами, что прямо сейчас помогают Сарину и летают с ним на кораблях? Они останутся верными Сарину, или перейдут на нашу сторону? Задала вопрос Лера. Здесь хранятся копии программ гетов, у них нет души, и когда я их подчиню, именно я стану их душой. Станция оборудована мощными излучателями, поэтому я смогу взять под контроль всех гетов с аналогичным программным кодом, и мои команды будут иметь приоритет для гетов. Проще говоря, все геты-еретики встанут на нашу сторону, где бы они ни находились, и как только я взломаю эту станцию, то отправлю сигнал, чтобы геты атаковали Сарина и Жнеца. Они их вряд ли убьют, но неприятности доставят, и это замедлит их поиски канала, рассказал я.